«Значит, это папин труд!» Она вслух прочла название. «Каспийское море в четвертичный период». Порывшись, Марфинька извлекла еще несколько сочинений отца. «Лик Каспия», «Взгляд в будущее», «Каспийская проблема», «К вопросу о долгосрочных прогнозах». Марфинька утащила все эти сокровища в свою комнату. Там было тепло и уютно. Усевшись с ногами на диван, она стала жадным интересом листать страницы. Конечно, она почти ничего не понимала. Слишком сух и специфичен был язык этих книг. Все же отдельные места ей оказались понятными. Она читала, пока не заснула. Возвратившийся Евгений Петрович, отперев, как всегда, дверь своим ключом, нашел во всех комнатах свет. Он был бережлив и не любил этого, и крепко спящую посреди его книг Марфеньку. Он довольно долго смотрел на дочь. В ней было что-то от бабушки Анюты. Может быть, цельность и суровая независимость. Черные глаза, овал лица, крупный и упрямый рот были от его матери. Но не было в ней ничего от красоты Любови Даниловны или тонкого обаяния, присущего самому Оленеву. Совершенно неинтеллигентное лицо. Подумав, он разбудил Марфеньку. «Раздевайся и ложись как следует, уже поздно». Он знал, что сегодня Катя ушла рано, она отпрашивалась, но не догадался спросить, ела ли дочь. Сам он поужинал вместе с ученым-секретарем-холостяком в ресторане. Ночью он плохо спал. Снотворного принимать не хотелось, и он вспомнил о том, что дочь не ужинала, ему стало неловко, но он успокоил себя. Такая, как Марфенька, голодная не останется, на редкость самостоятельная. Перед уходом на работу он зашел к дочери с типографскими оттисками в руках. «Если тебя интересуют мои труды, можешь вот просмотреть. Это оттиски моей новой книги. Вполне популярна, рассчитана на массового читателя. Скоро выйдет из печати». Он неловко поцеловал Марфеньку и вышел. На другой день Евгений Петрович поинтересовался, прочла ли она. Оттиски уже лежали на его столе. «Да, прочла. Очень интересно. Папа, ты бывал на Каспийском море?» Разговор происходил за ужином. Марфенька забыла о стынувшей котлетке и смотрела на отца широко открытыми глазами. Радужная оболочка их почти сливалась со зрачком, и потому глаза были похожи на две крупные черные вишни. Оленев невольно улыбнулся. «В юности много пришлось поездить. Принимал участие в ряде экспедиций. Это было еще до твоего рождения. И теперь иногда приходится выезжать. В позапрошлом году был в Баку». «Я бы всю жизнь ездила», — подумала Марфенька. Постепенно отец и дочь несколько сблизились. В отсутствие Кати Марфенька поила его чаем, готовила несложный ужин. Евгению Петровичу особенно понравились бараньи биточки в приготовлении Марфеньки. И он иногда, даже в присутствии Кати, просил ее пожарить их. Довольная Марфенька повязывала густые русые косы платочком, чтобы не упал волос, старательно отбивала куски мяса и, обваляв их в сухариках, жарила биточки в кипящем масле. У матери ей доводилось бывать редко, и Марфенька как-то стеснялась ее. Отчима, при живом-то отце, Марфенька встретила с предубеждением и неприязнью, но выдержать такого тона не сумела. Уж очень забавным и добрым оказался этот человек. Виктор Алексеевич сразу нашел, что у Марфеньки необычайно богатая мимика, и при каждой встрече заставлял ее разыгрывать небольшие сценки, что очень занимало ее. С ним было легко и весело. Однажды, когда Виктор Алексеевич чуть не в десятый раз заставлял Марфеньку представить, что она заблудилась в лесу и боится волка, не так спокойно, ведь вечер надвигается, волк может выйти из-за каждого деревца, в комнату вошла с письмом в руке Любовь Даниловна. «Удивительно милое и бесцеремонное письмо», — сказала она, смеясь. «Какой-то мальчик с Каспийского моря из поселка Бурунова умоляет прислать его старшей сестре платье». Она рассмеялась своим мелодичным, знакомым многим смехом. прилагая 1500 рублей. Вот перевод, представьте.